и отказались от губительного пути насилия. Но это надо делать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь? Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно, и что возможная мера социализма может войти только в свободную страну. Правительства погибают от лжи. Может быть, есть еще время вернуться к правде? И я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания, пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет благодетельно для страны и для роста в ней социалистического сознания. Но возможно ли это для вас? Как, какими словами можно было отвечать человеку, убеждения которого были непоколебимы? Так было до середины 1918 года с Горьким, с которым Ленин не собирался открыто спорить. Он сделал просто — закрыл горьковскую новую жизнь. Но оттого Горький не перестал тогда быть Горьким, как Короленко тем, каким открылся в письмах, даже если ему 100 раз ответить, что нет, с ним не согласны. Но надо было что-то предпринимать. Тогда и появилась записка Ленина наркому здравоохранения Семашко. «Очень прошу назначить специальное лицо, лучше известного врача, знающего за границу и известного за границей, для отправки за границу в Германию Цюрюпы, Кристинского, Осинского, Кураева, Горького, Короленко и других. Надо умело запросить, попросить, сагитировать, написать в Германию, помочь больным и так далее. Сделать архи-аккуратно, тщательно». Реакция Ленина в ту пору, в начале 20-х, была и резче — выслать за границу всех писателей и профессоров, содействующих контрреволюции. В другой записке он писал: «Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов — Стеклова, Альминского, Скворцова, Бухарина и так далее. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Как не сопротивлялся отъезду, пароход увез Горького за пределы Отечества. Пароходы и поезда увезли, а может, тем и спасли десятки других писателей, философов и ученых. Отказался Короленко и вскоре умер. Да, было вот такое, в чем, как ему теперь казалось, он не совершил ничего дурного. И все же не уходили из головы слова, написанные ему когда-то Богдановым: «Мне грустно, что в это дело ввязался ты. Ты мог бы делать другое». Что ж, Саша сделал выбор. Еще в 17-м он, как те же Горький и Короленко, пришел к бескомпромиссному выводу. Революция исказила природу большевистской партии. Она оперлась на псевдосоциалистические солдатские массы, крестьяне, оторванные от производства и живущие на содержание государства в казарменных коммунах. Партия стала рабоче-солдатской. Это значит, что если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к среде определяется низшей организованностью. Казарма знает паёк, а культура...